общим пением мы споем номер 315. Этот гимн мы уже исполняли в первом и втором служении нашего общения. А сейчас мы споем 4, 5 и 6 куплеты. Вот на огромных просторах югорской земли всходят семена, посеянные и братьями, кто раньше прошел здесь страдальческим путем, и уже вот благовестниками 90-х годов. Мы видим благословенные результаты, плоды этого служения. Но и еще есть очень большая нужда в тружениках. В этом гимне отражены мысли, и этот гимн мы хотели сделать гимном конференции, потому как видим, что все-таки действительно Бог благословил страдания и молитвы братьев. А потом будет служение, потом будет свидетельство Александра Пивнева, благовестника из Кулунды. Встанем для пения.